Глава 6. Десница Господня. Кадрус все еще звал жалобным голосом: «Господин аббат, помогите, помогите!» «Что случилось?» — спросил Монте-Кристо. «Помогите!» — повторил Кадрус. «Меня убили!» «Мы идем, потерпите!» «Все кончено, поздно. Вы пришли смотреть, как я умираю! Какие удары! Сколько крови!» И он потерял сознание. Али и его хозяин подняли раненого и перенесли его в дом. Там Монте-Кристо велел Али раздеть его и увидел 3 страшные раны. «Боже, — сказал он, — иногда твое мщение медлит, но тогда оно еще более грозным нисходит с неба». Али посмотрел на своего господина, как бы спрашивая, что делать дальше. «Отправляйся в предместье Сент-Оноре к господину де Вильфор, королевскому прокурору, и привези его сюда. По дороге разбуди привратника и пошли его за доктором». Али повиновался и оставил мнимого аббата наедине с Кадруссом, все еще лежавшим без сознания. Когда несчастный снова открыл глаза, граф, сидя в нескольких шагах от него, смотрел на него с выражением угрюмого сострадания и, казалось, беззвучно шептал молитву. «Доктора! Доктора!» — простонал Кадрус. «За ним уже пошли», — ответил аббат. «Я знаю, это бесполезно. Меня не спасти. Но, может быть, он подкрепит мои силы, и я успею сделать заявление». «О чем?» «О моем убийце». «Так вы его знаете?» «Еще бы не знать. Это Бенедетто». «Тот самый молодой корсиканец?» «Он самый». «Ваш товарищ?» «Да. Он дал мне план графского дома. Надеюсь, должно быть, что я убью графа, и он получит наследство. Или что граф меня убьет, и тогда он от меня избавится. А потом он подстерег меня на улице и убил». «Я послал сразу и за доктором, и за королевским прокурором». «Он опоздает, — сказал Кадрус. — Я чувствую, что вся кровь из меня уходит». «Постойте, — сказал Монте-Кристо. Он вышел из комнаты и вернулся с флаконом в руках.